«Как там бессмертие?» – периодически спрашивала я Тома, а он только отмахивался, обложившись старинными томами. «Ну почему по-человечески нельзя написать, а?» – ворчал он, разбираясь в терминологии. «Красный лев, зеленый лев поймает себя за хвост, чтоб ему провалиться, Василиски. О, ты увидел знакомое слово?» – скептически поинтересовалась я. «Ага, только сама посмотри, какой бред тут написан». Сунул он мне под нос рассыпающийся на странице трактат. «Петухи несут яйца, высиживают их жабы, потом цыплят надо держать в медных горшках с дырками, а питаются они землей, затем их нужно сжечь. БРР, представляешь, какая это вонища?» «Вполне», — кивнула я. «У одного бабушкиного соседа коровы ящуром заболели. Приехала ветслужба, пробы взяли, всех пристрелили, а потом туши чем-то облили и сожгли. Жуткий запах. Хорошо, на нашей ферме и впрямь охранные чары. Нас это не коснулось, а несколько других хозяев разорились. С этим же строго. Хоть одна корова заболела, и стадо под нож, иначе все поголовье вымрет. А как объяснили, что вас зараза не тронула?» Заинтересовался Том. «Я не помню точно, маленькая была. Кажется, сказали, роза ветров так расположена, что в нашу сторону ничего не принесло. Плюс бабушкины коровы на одном пастбище с соседскими не паслись», — припомнила я, — «но и то проверками замучили». Том помолчал, потом закрыл книгу и задумался. «Это все не то», — произнес он, — «пока из этих иносказаний выпутаешься, с ума сойдешь». Он распахнул очередную инкунабулу. «Вот гляди, взять медь, закипятить забыл, с чем, добавить окисел меди, треть крови рыжего мужчины». «Что значит треть крови?» «Всей его крови или треть объема варева? Если первое, как определить, какого размера должен быть мужчина?» «Ты еще группой крови поинтересуйся», — фыркнула я. «А у нас рыжие есть, не помнишь?» — живо спросил Том. «Есть, Уизли, Прюэтты и еще кого-то я видела», — ответила я. «Эй, только не вздумай им кровопускание устроить. Я чисто теоретически», — буркнул он. «ГМ нет, это тупик. И почему камень, если везде твердят об эликсире или порошке?» «Сдается мне, Василиск упоминается неспроста». Том глубоко задумался. «Надо в обычных, магловских книгах поковыряться», — решил он. «Там ведь тоже писали о философском камне, а в сносках должны быть расшифровки всех этих белых меркуриев и что там еще. Правда, мне все равно не верится, что из ртути, серы, меди и прочей дряни можно получить эликсир жизни. Таким варевом скорее траванишься насмерть, и хорошо, если сразу». «В кои-то веки я слышу от тебя разумные слова», — улыбнулась я. «Что, не будешь больше искать бессмертия?» «Буду», — уверенно ответил Том. «Если Фламмиль живет уже 6 веков, чем я хуже? Есть у меня, однако, подозрение, что он этот философский камень не создавал, а у кого-то спер, а этот кто-то давно помер, иначе неужто не поделился бы ни с кем тайной, хотя бы с потомками? За 600 лет это как-нибудь бы выплыло наружу». «Том, не надо придумывать дешевых детективов на ровном месте», — поморщилась я. «Не то ты сейчас скажешь, что Фламмиль камень действительно увел у талантливого алхимика, быть может, ученого не от мира сего, самого его пристукнул, чтоб не разоблачили, все улики спрятал и сделал вид, будто сам изобрел эту штуковину, а секретом не делится исключительно потому, что не знает его». «Ну, вообще-то, именно так я и думал», — серьезно сказал он. «Логично же, я только за голову взялась». «Во многих трактатах фигурирует Василиск», — задумчиво произнес Том. «Василиск у нас есть. Жечь мы его, ясное дело, не станем, а вот ядом воспользуемся. Его много, можно поэкспериментировать. Кстати, вдруг вспомнила я где-то читала, что змеиный яд бывает смертельным, когда попадает в кровь, но если его выпить, то ничего не будет, если у тебя во рту открытых ранок нет или там язвы желудка. А это работает на мою версию», — серьезно ответил он. «Значит, основа – яд Василиска, и вот им следует запастись как следует. Мы же не сможем взять змея с собой, когда закончим школу. Хотя пробраться сюда, расплюнуть, а прочие компоненты мы подберем. Времени у нас еще предостаточно». «Пробовать на ком будем?» – спросила я, смирившись с неизбежным. «На мышах, как истинные исследователи. Мышки живут мало, так что легко будет вычислить, если какая-то окажется долгожительницей. Краской пометим, вот и все. Ну а там посмотрим на побочные эффекты и прочее». «Энда», — сказала я, — «по меньшей мере, с тобой не соскучишься. Я это еще на первом курсе папе сказала. И сдается мне, что кровь единорога тоже пригодится. она ведь точно может спасти от смерти, не слушая меня», — продолжил Том. «Как думаешь, согласятся они поделиться немножко?» «Не знаю. Я только помню, что если кто выпьет кровь единорога, тот будет проклят. Так это если насильно взять, а если он добровольно отдаст пару кубиков, рыжик вон с родителями, к примеру, они ж меня хорошо знают, а других Хагрид всяко уговорит, да и я сам могу, для нужд науки-то, но надо придумать, как эту кровь хранить, чтобы не сворачивалась. Холодильники у нас тут как-то не предусмотрены, с кентаврами только не экспериментируй, а то как зарядит тебе кто-нибудь копытом в лоб, мало не покажется», буркнула я. «И поищи холодильные чары, ну или давай я у медички спрошу, она же как-то лекарство хранит». «Голова», — серьезно ответил Том, — «займись этими чарами, а я пока прикину, чтобы такое состряпать. Кажется, зелье, моя зона ответственности», — напомнила я, — «а чары по твоей части, вот сам и займись, а мы временно поменяемся», — выкрутился он и очаровательно улыбнулся. «И потом, с медичкой у меня отношения не сложились, так что иди лучше ты». И я смирилась с неизбежным. Мыши дохли десятками, то ли от яда, то ли от крови единорога, то ли от того, что намешивал в свое адское варево Том. Он, однако, не унывал, менял состав, концентрацию, поил мышей из пипетки, словом, развлекался, как мог. К счастью, подоспели летние каникулы, и я за шкирку утащила его из Хогвартса. Бомбежки там или нет, я хотела на ферму, тем более, мы оба были уже достаточно сильны, чтобы удержать щиты и закрыться хоть от осколков, хоть от снаряда. На ферму мы явились нежданно-негаданно, бабушка Марта только руками всплеснула и заахала, мол, ничего себе, провожала девочку с мальчиком, а вернулась взрослая девица с красивым парнем. Это она не преувеличивала, за прошедшее время я подросла и обзавелась недурной фигурой, которой, впрочем, все равно не было видно под мантией, а Том сильно вытянулся, раздался в плечах и уже тянул не на подростка, а на вполне взрослого молодого человека. Что до красоты, тут бабушка не прильгнула для красного словца, Том был очень хорош собой, по нему вздыхали не только наши однокашницы и девочки помладше, но даже и семикурсницы. Но, увы, им, он решил посвятить себя науке. Я вот красотой похвастаться не могла, удалась лицом в отца, но все уже привыкли, что мы с Томом всегда вместе, вечно у нас какие-то непонятные затеи и таинственные дела, и если кто-то и сплетничал, ну так и пусть, нас это не волновало. Тем более, мы ведь давно договорились пожениться, как окончим школу. Мама, ясное дело, обрадовалась да нельзя, извелась ведь, пока меня не было. Ну а отец поманил меня к себе, обнял и сказал: «Как отдохнете немного, отправимся знакомиться с семейством. Ты же сказал, после пятого курса», — опешила я. «Да какая разница», — пожал он плечами. «Вам уже по 15, а тут удачно так все оказались в сборе. Братья-то воюют, сестры служат в госпитале, а тут юбилей у матери, вот и выбрались на побывку. Кто знает, что будет дальше, лучше не тянуть. А ты?» «А я, служащий тыла», — усмехнулся папа. «Снабжение войск тоже дело не последнее, за фермой нужно присматривать. Разве я могу оставить все это без пригляда? Ты говорил, твои сильные стороны — зелья и боевка». «Да, зелья для госпиталя», — кивнул он. «Германика и сама отличный медик, Гвендолин тоже, но у них рук на все не хватает, а что-то вроде костероста или заживляющих, обезболивающих или там противоожоговых эликсиров я и в сарае состряпать могу из подручных средств. Это же не магические раны обычные, там ничего сверхъестественного не требуется». Я помолчала, а потом все-таки поделилась с отцом безумной идеей Тома. «Я не представляю, что может вырасти из этого юного чудовища», — сказал он, помолчав, «но явно не простой обыватель. Ты не отказалась от мысли выйти за него замуж?» «Откажешься, пожалуй», — фыркнула я. «И потом, за ним присмотр нужен, не то правда убьется. Я тебе еще не рассказывала, но с астрономической башни он уже прыгал и меня заставил». «И как?» — кротко поинтересовался отец. «Ты же видишь, что мы оба живы и невредимы», — ответила я. «Я сама взлетать пока не могу, но планировать в состоянии, а он уже и так может. Кстати, папа, а не найдется у нас в библиотеке чего-нибудь о философском камне, только не волшебного, а написанного маглами?» «Найдем», — спокойно ответил он, раскуривая трубку. «Я вижу, вы действительно настроились жить вечно. Почему бы и нет? Как говорит Том, хорошо бы посмотреть, как люди покорят звезды, Вдруг там окажется что-нибудь интересное. И правда что, усмехнулся отец. Ладно, иди отдыхай, скоро ужин. Знакомство с семейством я ожидала с некоторым трепетом, а вот Том, которого отец тоже решил взять с собой как будущего зятя, это явно не обсуждалось, нервничать и не думал. Не съедят же они нас, спокойно сказал он и добавил. Прекрати вертеться перед зеркалом, красивее ты все равно не станешь. И сними эту кретинскую красную ленту. Том, знаешь, что, грозно начало я. Знаю, ответил он спокойно. Распусти волосы, они у тебя густые и красивые, а с косичкой ты выглядишь дура-дурой. Вон ободок надень, чтоб патлы в лицо не лезли, и сойдет. Я вздохнула и покорилась. Маму, ясное дело, мы с собой не брали. По легенде, папа отправился с нами на дальние пастбища, а на самом деле, взял нас с Томом за руки и аппарировал. Ну вот и отчий дом, сказал он довольно, а я невольно ухватилась за него покрепче. Это был большой, довольно мрачного вида особняк с нарочито неухоженным садом вокруг и парой зловещего вида горгульи у парадного крыльца. Том же оглядывался с явным восторгом во взгляде. Мы вошли, двери беззвучно отворились при нашем приближении, и оказались в обширном прохладном холле. Со стен смотрели портреты, только не движущиеся, как в Хогвартсе, обычные, и это меня почему-то успокоило. «А, вот и вы», — весело произнес кто-то, и навстречу нам вышел высокий седой мужчина, явно очень немолодой, но вполне еще крепкий. «Ну здравствуй, Гектор!» «Здравствуй, папа!» — улыбнулся тот в ответ и обнял отца. Они были очень похожи. «А это, стало быть, твоя наследница?» — протянул тот, и я поспешила изобразить Книксон. «Вышло неважно, это уж точно. Хаэм, а мне казалось...» «У тебя только дочь?» «Да, дочь, Генриетта Томасина», — кивнул папа и подтолкнул меня в спину. «Подойди, познакомься с дедушкой и бабушкой. Я только сейчас заметила невысокую женщину, тоже седую, а когда-то, видимо, рыжеволосую, хрупкого телосложения, но с настолько властным выражением лица, что становилось ясно, перечить ей попросту опасно. Джульетта, урожденная Точчини», — кивнул на нее дед, — «моя дрожайшая супруга и мать всех моих отпрысков». «Очень приятно», — пролепетала я, прячась за отцом. «Так кто этот мальчик?» — высокомерно спросила бабушка Джульетта. «Жених Томасины», — улыбнулся папа. «Они с первого курса вместе. Крайне одаренный юноша». И он выдержал паузу. Прямой потомок самого Слизерина. «Недурно», — одобрил дедушка, погладив испаньолку. «Весьма недурно, Гектор. Однако идем же в гостиную, представим молодых людей прочему семейству». Семейство оказалось немаленьким. Гвидион Праймус, Германика Секунда, Гавейн Терциус, Грегори Квартус, Гвендолин Квинта, Гай Секстус, и это не считая их супругов и отпрысков, тех я сходу запомнить не смогла. Все кузены были старше, школу уже закончили, я только одного или двоих видела, кажется, в Хогвартсе. Да и вообще я только и думала о том, как бы не опозориться за столом. Вот Том, тот не стеснялся, живо разговорился с кем-то из моих кузенов, к их беседе прислушивались старшие, пока наконец тетя Германика не спросила с ехицей. «Не рановато ли вы, юноша, замахнулись на тайну философского камня? Чем раньше начну, тем больше у меня времени», мэм, обворожительно улыбнулся Том. «Кроме того, кое-какие наработки у нас с Томасиной уже имеются». Тетя Германика вопросительно приподняла брови, и Том вынул из кармана флакон с серебристой жидкостью. «Кровь единорога?» — прищурился дедушка. «Однако, долго пришлось ловить. Зачем ловить, сэр, если они на соленые сухарики идут? Ну а уговорить их поделиться кровью ничего не стоит», — пожал плечами Том. «Я поняла, что сейчас провалюсь сквозь землю». А он достал другой флакон. «ГМ», — произнесла бабушка Джульетта, присмотревшись сквозь старомодный лорнет. «Это, я полагаю, яд Василиска?» «Да, мэм», — смиренно ответил Том. «Ну да с ним у нас сложились теплые дружеские отношения, Томасина тому свидетельница. Если кому-то понадобится несколько унций яда, то, пока я в школе, с удовольствием снабжу вас этим редким ингредиентом». Я на всякий случай сделала вид, будто полностью поглощена десертом. Папа толкнул меня локтем, чтобы не зажималась и принимала участие в беседе. Мне, однако, похвастаться было особенно нечем, поэтому я предпочитала помалкивать. «У тебя очень скромная девочка, Гек», — заметила тетя Гвендолин. «Они с отцом были очень похожи, как, впрочем, и все остальные, только она выглядела изысканно, этакая знатная дама, изящная и очень интересная в своей некрасивости. Она не привыкла к обществу, Гвен, ответил папа. Вдобавок совсем недавно узнал о своем происхождении и всем прочем. Надеюсь, вы с мамой не откажетесь наставить ее в том, что подобает знать юной леди. Я пришла в ужас, но дело все равно кончилось тем, что меня сдали на попечение тетушкам и бабушке. Атама, старшим дядям и деду, чтобы те выяснили, насколько широкая пропасть отделяет этого экспериментатора от бесславной гибели по неосторожности. Из рук моей родни мы вышли потрепанными, но не покоренными. Это был интересный опыт, мечтательно сказал Том, когда 2 недели спустя мы увиделись на ферме. Не то слово, с содроганием ответила я, гладя дворового пса. А ты выглядишь заметно лучше, произнес мой друг совершенно серьезно. То была лохудра лохудрой, а теперь такая чинная девушка. За это он моментально получил подвернувшийся под руку навозной лопатой и удирал от чинной девушки через всю ферму, хохоча в голос и обещая больше не обзываться. А потом поймал меня у реки в камышах, и мы целовались до одури, до цветных кругов перед глазами. 1942-1943. В начале 5-го курса я взяла с Тома обещание поумерить прыть и подготовиться к экзаменам как следует. Он, разумеется, пообещал, но цену его обещаниям я хорошо знала, поэтому не очень-то поверила. Ну а заставить его поклясться было крайне непросто. Похоже, мои старшие родственники немного вправили ему мозги и объяснили, что можно делать и обещать, а чего не нужно творить ни под каким давлением. И это оказалось очень кстати. Дамблдор как с цепи сорвался, Том откровенно не давал ему покоя. Уже и наш декан, и директор начали посматривать на это чрезмерное внимание с подозрением. «Меня так и подмывает натравить на него Василиска», — сознался Том, когда мы валялись на травке в запретном лесу. «Было уже прохладно, но мы все-таки волшебники, поэтому нам было вполне комфортно». Увязавшийся следом Хагрид с шумом и треском скакал по окрестным кустам, выманивая то ли Нюхлера, то ли еще какую-то диковинную тварь, но я подозревала, что никакое вменяемое животное не подойдет к такому, с позволения сказать, охотничку. «Возьми и натрави, я плакать не стану», усмехнулась я и поудобнее пристроила голову у него на плече. «Василиска жалко», вздохнул он. «Дамблдор ведь чистокровный, тот его не тронет, а бородатый хрен возьмет и прикончит редкую зверюгу. Кстати, я вот все думаю, как бы забрать отсюда беднягу Дамблдора, Василиска. Ему тут не жизнь, а нам он пригодится. Как думаешь, у твоей родни найдется какой-нибудь подвал поглубже? Ну или можно поселить его на ферме. Я ему объясню, что коров бабушки Марты жрать нельзя. Лучше подвал», ответила я серьезно. «А то в Йоркшире я полых холмов как-то не наблюдала. Где он там жить-то будет? В лесу? Замерзнет зимой. Напишу папе, спрошу. Ну а как вытащить его отсюда? Придумаем. Своим ходом он не доберется. Может, по воздуху? Нет, такую тушу я левитировать не смогу», помотал головой Том. «Стой, зачем такие сложности? Есть же порт-ключи». «Точно», вспомнила я. «Ну ладно, тогда я, повторюсь, папу спрошу, возможно ли это. Уж найдется местечко для нашего приятеля. В общем, ты договаривайся с Василиском, а я с родственниками пообщаюсь. Я думаю, они тоже не откажутся иметь под рукой такого монстра. Один яд сколько стоит?» «А да», довольно протянул он. «Мы загнали на черном рынке, в смысле, в косом переулке, пару унций яда Василиска за такие деньги, что тому хватило и на запасную палочку, и на обновки, и на целую кипу темномагических фолиантов. К некоторым мне даже прикасаться не хотелось, но пришлось, потому что иначе их первым потрогал бы Том, и что из этого могло выйти, даже предположить не могу. Он отличался редкостной безбашенностью. Ну а за унцию крови единорога и кое-какие травки из запретного леса мы получили столько галлеонов, что вполне уже могли завести собственный счет в банке. Правда, у меня он и так имелся, вот мы его и пополнили. Пускай проценты капают, пока мы школу окончим, там уже накопится порядочно средств для начала своего дела. «Том», — сказала я, помолчав, тишину запретного леса нарушало только басовитое воркование Хагрида в кустах. Кажется, он все же нашел добычу и пытался подманить ее поближе на гренки и печеную тыкву. «Как думаешь, когда война кончится?» «Не знаю», — ответил он, глядя в небо. Закат выдался красным, к непогоде, и в темных глазах Тома плясали багровые блики. «Когда-нибудь, либо противники завалят друг друга трупами, либо кто-то капитулирует, но бесконечной она быть не может. Знаешь, а Дамблдор знаком с Гриндевальдом?» «И что?» — нахмурилась я. «Я краем уха слышал от твоих старших, что они вроде бы были заодно, но что-то случилось, и теперь Дамблдор с ним на ножах, а Гриндевальду захотелось власти над миром, и у него, если не врут слухи, имеется старшая палочка. «Том, нет», — сразу сказала я, поняв, к чему он клонит. «Ты с ума сошел, пятикурсник, и сам Гриндевальд со старшей палочкой. Ну зачем же?» — улыбнулся он и повернулся на бок, чтобы смотреть мне в глаза. «Дамблдор все сделает за меня». «Том», — я помолчала, припоминая все, что знала о старшей палочке. «Забудь. Даже если ты ей завладеешь, это будет все равно, что сидеть на пороховой бочке с подожженным фитилем. Каждый захочет ее заполучить. Тебе вместо работы так хочется отбиваться от фанатиков и маньяков? Лучше займись уже философским камнем. Мы что, зря тащили с собой столько книг?» «Нет, не зря», — Томми улыбнулся он, сел, пошарил в сумке и выудил белого мышонка с зеленой меткой на спинке. «Гляди, мышей мы помечали зеленкой, она держалась лучше всего. 42-й, заглянула я в журнал наблюдений. Ему почти 2 года, да, и он не вырос, и не заматерел, сказал Том. «Гляди, какой маленький». Мы переглянулись. «Думаешь, получилось?» — негромко спросила я. «Понаблюдаем еще», ответил он. «Где рецептура по 42-му? Ага, значит, попробуем именно в таких пропорциях. Наверное, придется повозиться, прежде чем испытывать это на себе, но что у нас, мышей мало». Я хлопнула себя по лбу. «Том, а, да что мы сразу уперлись в бессмертие? Ведь согласно легенде, философский камень должен превращать любой металл в серебро или золото, от состава зависит. Чем ждать, пока мыши передохнут? Давай лучше с этой стороны зайдем». «Вот я тупица», — самокритично сказал он. «Давай, деньги всяко лишними не будут. Ну а жить вечно 15-летним я не хочу, не солидно как-то». «Пошли в замок. Хагрида тут оставим?» — спросила я. «А что ему сделается? Его даже акромантулы не жрут. То ли невкусный, то ли за своего принимают», — фыркнул Том и крикнул. «Эй, Рубиус, мы ушли, отбой не пропусти». «Ага», — радостно ответил тот, ползая в зарослях на четвереньках. «Безнадежен», — заключил Том, и мы чинно удалились к замку. В Лондоне по-прежнему было опасно, и снова мы коротали зимние каникулы в школе. Впрочем, скучать нам было некогда. В подземельях мы устроили настоящую лабораторию, благо родственники никогда не отказывались прислать нам инвентарь и необходимые ингредиенты, а также проконсультировать. Таскал все это домовик, так что засечь нас было невозможно, и пропадали там чуть ли не сутками. Кое-что нам радостно приволакивал Хагрид. Правда, мы не пускали его посмотреть на свои занятия, он мог проболтаться, но он и так радовался да нельзя, что может помочь старшекурсникам, насобирав разных трав в запретном лесу. «Полезное приобретение», — сказал как-то Том. «Такие люди, ну или не совсем люди, всегда пригодятся. Главное, они не рассуждают, и если уж преданы кому-то, то до самого нутра». Я только фыркнула. Миртл Уоррен повадилась отлавливать меня на переменах, зажимать в угол неожиданно оформившимся бюстом и делиться историями любовных побед, пусть и наполовину выдуманных. Очки ей по-прежнему не шли, но она хоть оправу сменила и стала выглядеть вполне симпатично. Во всяком случае, не хуже прочих однокурсниц, ну а каждая удачная интрижка льстила ее самолюбию. Я вот, напротив, похудела и вытянулась, сделавшись окончательно похожей на тетю Гвендолин, и мне это даже нравилось. Смазливых рожиц кругом пруд пруди, а таких лиц, как у принцев, надо поискать. Ну а красоты у Тамана обоих хватит. К чему я клоню? Миртл была завзятой сплетницей, и от нее, потрудившись выслушать рассказ об очередном мальчике, можно было узнать немало интересного. Благодаря болтушке Уоррен я всегда была в курсе планов старшекурсниц, преподавателей, в особенности меня интересовал Дамблдор, и прочих мелочей, которые могли бы повлиять на наши с Томом занятия. И да, к середине второго семестра мы все-таки сумели превратить неизвестного происхождения железяки, кажется, это были детали доспеха, в серебро. Серебро получилось самое настоящее, гоблины в Гринготтсе без единого слова поменяли его на галлеоны, и наш счет прирос на порядочную сумму. Как мы попали в банк? Да просто, по воздуху. Пусть аппарацию на приличном уровне мы еще не освоили, летать научилась даже я. Правда, я все равно брала с собой метлу для подстраховки, но какое-то время могла провести в воздухе и сама, тому это уже вообще ничего не стоило. Поэтому смыться из Хогвартса мы могли в любой момент. Достаточно было стартовать с любой башни или вовсе из запретного леса. Вдобавок старшекурсникам разрешалось ходить в Хагсмит, и пусть там не было ничего интересного для нас, сдернуть оттуда в самоволку, как изысканно выражался Том, было еще проще. С серебром вышло, серьезно сказал Том, когда мы пересчитали добычу и вернулись в школу. Пора переходить к золоту. Этак мы к окончанию школы разбогатеем, Томми. Ну так не сидеть же на шее у родителей, фыркнула я. Мы с тобой не безрукие, но это пока ты ничего не взорвал. Кстати, тут тетя Германика прислала кое-какие книги, я займусь, пока ты с золотишком возишься. А что там? Тут же заинтересовался он. В основном лечебные зелья, ответила я. Но это как называется-то? А, есть одна монография. Ничего толком не доказано, одни предположения, но я попробую, вдруг что получится. Я уже почитала, думаю, кровь единорога запросто сделает из такой вот ерунды эликсир жизни. Судя по характеристикам, бессмертия он не дарует, но, во всяком случае, сможет излечить рак или даже что похуже. Только где столько крови взять? Единороги звери добрые, но, синтез, произнес вдруг Том. Я читал, у Макглов велись какие-то работы. Не помню наверняка, что-то для переливания крови. Наверное, если определить состав и понять, чем кровь единорога отличается от обычной лошадиной, то магией она отличается, вздохнула я. Хотя, если взять лошадиную кровь или даже коровью, эту на бой не достать можно запросто, сколько понадобится, и попробовать обработать ее каким-то образом. Мы переглянулись и поняли, что работы нам хватит не на одну жизнь, а на 10, и скучать нам ни при каком раскладе не придется. И если бы только нам не мешал Дамблдор. «Дети», — ласково сказал он, вызвав нас в очередной раз к себе в кабинет, «скажите на милость, чем вы занимаетесь вместо того, чтобы готовиться к СВ?» «Мы готовимся к СВ, сэр», — хладнокровно ответил Том. От него воняло гарью, мантия была местами прожжена, а местами заляпана невесть чем. Но отчего я не вижу вас на факультативах? Неужели вы считаете, что сдадите экзамены без дополнительной подготовки? Конечно, сэр, ответил Том, а я с трудом подавила ухмылку. Да уж, СВ, для парочки, которая уже почти воссоздала философский камень, просто непреодолимое препятствие. Разве школьная программа недостаточна для этого? Мне казалось, к нам нет никаких нареканий, сэр, добавила я, мы очень хорошо успеваем по всем предметам, даже по астрологии, хотя и не любим ее. Да уж, кентавры объясняют лучше, чем преподаватели, не удержался Том. Дамблдор покашлял, потом произнес, дети, однако вы постоянно пропадаете где-то вдвоем, а это вызывает ненужные сплетни и нелепые подозрения, закончила я. Спросите хотя бы Хагрида, он частенько ходит с нами. Рубиус врать не умеет, он расскажет, чем мы обычно занимаемся. Уж поверьте, ничем предосудительным. И все же в вашем возрасте, не отставал Дамблдор. Мы помолвлены, сэр, серьезно сказал Том, поэтому, позвольте, мы сами разберемся в наших отношениях. Глаза у него были очень недобрыми. Дети, но вам едва 15. Что с того, сэр? Спросила я. Мои родители и прочие родственники не возражают против наших отношений, как и не возражали с самого первого курса. Более того, они нам доверяют и знают, что мы не сделаем ничего дурного. Ну, кроме наших опытов, добавила я мысленно. На этот раз он от нас отстал, хотя явно не оставил идеи проконтролировать нашу успеваемость. Ну и пускай, там придраться было решительно ни к чему. Пускай я не была круглой отличницей, как Том, но училась получше многих однокашниц. К концу года мы все-таки получили золото. Немного, но нам на бедность хватало. А сколько у Макглов металлолома? Мечтательно произнес Том, разглядывая кусочек золота размером с грецкий орех. Золотое дно, Томасина. Не надо пошлых шуток, усмехнулась я. Лучше помоги мне с единорожьей кровью, а то я никак не пойму, как разложить ее на обычную и магическую составляющие. А родственников спрашивать не хочу. Правильно, за такие подвиги полагается слава и большие деньги, зачем делиться? Понятливо улыбнулся Том и вынул палочку. Пойдем разбираться. Образцов достаточно? Вполне. Хагриду невдомек, зачем это нужно, я ему сказала, что у единорогов завелись паразиты, и если мы изучим кровь, то сумеем их вылечить, вот он и старается. Тут проб, с целого стада. Отлично, одобрил Том. Ну-с, приступим. Ну СВ, мы сдали как-то незаметно. Том содрал у меня астрологию, говорю же, он отличный легилимент, я у него, чары, словом, мы оба получили высшие баллы. Вы не дети, ласково сказал нам отец, встретив на ферме, вы чудовища. «Почему, папа?» – удивилась я. «Мы мирные и добрые подростки. Вот, сдали экзамены, никого не убили и не покалечили. Да-да, а лошадиная кровь вам зачем понадобилась? Да еще в таких количествах, для опытов», – честно сказал Том. «Мы пытаемся вмонтировать в обычную кровь то, что делает кровь единорогов целебной. Правда, сперва это что-то пришлось выделить, но с этим-то мы как раз справились. Осталось воспроизвести изначальный продукт». Папа взялся за голову, причем в прямом смысле слова. «Мы бы не отказались от консультации специалистов, сэр», — вежливо добавил Том. «Да, папа», — смиренно поддержала я. «Не то с него станется попробовать эту пакость на себе, и во что он после этого превратится, я предсказать не берусь. У меня воображения не хватает. Я напишу Германике», — сдался он. «Не то вы и в самом деле такого наворотите, что вас потом не расколдуешь». Мы переглянулись и показали друг другу знак Виктори. Дело было на мази, как изысканно выражался Том. «Папа», — спохватилась я, — «уточни еще про Василиска. Том не хочет оставлять его в школе. Так вот, не найдется ли у семьи какого-нибудь подвала поглубже или чего-то в этом роде? Как его перетащить и прокормить, мы уж придумаем, было б, где держать». «Да-да, Василиск, это не только ценный яд», — усмехнулся папа. «Полагаю, отец будет в полнейшем восторге. Домашняя зверушка самого Салазара у него в подвале. Все идите отсюда, умоляю, не то сейчас окажется, что у вас еще табун единорогов, пара гиппогрифов или еще что-нибудь похуже». «О единорогах мы уже думали», — серьезно сказал Том, «только их надо как-то замаскировать под обычных лошадей. С гиппогрифами сложнее, они все-таки летающие твари. Тебя, молодой человек, надо на Гриндевальда натравить», — без тени иронии произнес папа. «Ты его не убьешь?» «Нет, ты из него все жилы вытянешь с целью познания». «Ну так, Гриндевальд, это не только старшая палочка, это много полезной информации», — кровожадно ответил Том. «Как бы до него добраться?» «Успокойся», — ответила я. «Уверена, Дамблдор успеет первым. Это его добыча, а человеческий детеныш», — подтвердил отец тоном шерхана. Мы переглянулись и засмеялись. 1943. 1944. «На чем мы будем специализироваться?» – деловито спросил Том, когда на шестом курсе нам раздали анкеты. «На всем», – лениво ответила я, – «кроме этой дурацкой астрологии и прорицаний. Нумерология нам нужна позарез, чары и трансфигурация тоже. Я уж молчу о зельях». Тут надо было вспомнить выражение лица Дамблдора, когда на СВ я вынула не березовую палочку, а совсем другую, решив, что высший балл в данном случае мне важнее соблюдения конспирации. Он еще потом пытался вызнать, откуда у меня такая взялась, да как я ей пользуюсь, но я ушла, как опять-таки мило выражался Том, в глухую несознанку, благо к клюменции худо-бедно научиться успела. «Защита? А как же? Хотя это от тебя надо защищаться, а не от всякой ерунды вроде Бобгартов, они совершенно безобидные. Оборотни тоже? Ну, я подумала. Если шарахнуть по оборотню твоим любимым проклятием, то, пока он прочихается, из его шкуры можно будет понаделать преддверных ковриков». Каким образом Том соорудил это проклятие, не знал даже он сам, кажется, что-то готовил и чихнул не вовремя. Действовало оно примерно как перцовый газ, адски жгло глаза и носоглотку, попавший под его воздействие мог думать только о том, как бы хлебнуть холодной водой и промыть пострадавшие глаза, и уж тем более не мог колдовать направленно, разве что бросаться заклинаниями наугад. А учитывая, что у оборотней нюх в разы тоньше человеческого, им бы это явно не понравилось. «Ну, с акромантулами мы уже знакомы, всякие баньши на каждом углу не попадаются, дементоры». Том поморщился, потому что патронус у него имел вид какой-то жуткой твари, определить название которой не смог даже директор Диппит. «Не дракона, но близко к тому. Я бы поставила на Василиска, если честно, но кто меня спрашивал? Да и черт с ними. Боевые заклятия, аппарация, это понятно. Гербология, факультативно, уход за всякими тварями, тоже. Мало мы их в лесу видали. Хагрид и то больше знает, чем наша преподавательница. Магловедение нам тем более не нужно», — улыбнулась я. «Ну и отлично, основная нагрузка получается не особенно большой, сосредоточимся на наших опытах». «Ага», — кивнул Том, глядя на мышонка по кличке 42-й, который бегал по его рукаву. «Лишнее золотишко не помешает, и я думаю, уже можно переходить к опытам на кошках. У тебя нету на примете какой-нибудь кошки, миссис Норрис?» — тут же сказала я, — «она уже старенькая, представляешь, как расстроится Филч, если она окочурится. А поскольку она скоро окочурится так и так, то ужасных последствий наши опыты не несут, подытожил Том. Осталось ее поймать. Ты умеешь ловить кошек? Приманим на 42-го. Скажу я вам, поймать злющую кошку, спеленать, а потом влить ей сомнительного состава зелье, это занятие не для слабонервных. Я была намерена закутать бедолагу в мантию, но Том только покачал головой и приложил миссис Норрис слабеньким ступифаем, после чего оставалось только насильно раскрыть ей пасть и по каплям влить подопытную очередную модификацию нашего эликсира бессмертия, после чего отпустить восвояси. И долго еще гневные кошачьи вопли оглашали Хогвартс. На вкус эликсир, судя по всему, оказался не очень, хотя мы издобрили его валерьянкой. Сами мы его пробовать пока не рисковали, папа настоятельно просил потренироваться сперва на животных. Забегая вперед, скажу, что миссис Норрис здравствует и по сей день, следовательно, даже тестовая версия нашего эликсира была вполне действенна. А вот 42-й, увы, погиб, но не своей смертью, на него нечаянно наступил Хагрид, после чего рыдал несколько дней, самолично похоронил беднягу в запретном лесу и, я знаю, до сих пор носит по весне незабудки на скромный, по меркам Рубиуса, конечно, обелиск трагически погибшего мышонка. Там, в большом мире продолжалась война, и чем дальше, тем страшнее она становилась. Я лишь благодарила господа и основателей за то, что мои родные в безопасности, хотя, писал отец, тетя Германика как-то пострадала под налетом. Бомбили даже поезда с красными крестами, а кто-то из дедьев, Гай или Гавейн, теперь уже не упомню, ухитрился подорваться на мине. Спасибо, аппарации никто не отменял, он успел убраться из опасного места, а дома уж его заштопала бабушка Джульетта, непревзойденная мастерица. Причем она могла как поставить на ноги безнадежного больного, так и виртуозно отравить. Дедушка говорил, именно это сочетание и привлекло его когда-то в совсем юной итальянке из Вероны, и ради того, чтобы выкрасть это сокровище, ему пришлось пойти и на подлог, и на убийство. Впрочем, бабушка Джульетта оценила его поступок по достоинству, и вот уже много лет они жили душа в душу, наплодив ни много ни мало семерых детей, а уж внуков и правнуков они считать замучились. На Тома все чаще заглядывались девочки помоложе. Он был исключительно красив, причем не слащавой киношной красотой. Теперь, немного повзрослев, он сделался из мальчика настоящим юным мужчиной и был способен покорить одним лишь взглядом. Эти взгляды не действовали только на меня, потому что я давно знала этого негодяя как облупленного, но прочие таяли и готовы были преподнести свои сердца, души и все прочие тому Ридблу, чем он, кстати, беззастенчиво пользовался, потому что для некоторых опытов нам требовалась кровь девственниц, а моя мне, в конце концов, дорога. Я в почетные доноры не нанималась даже в интересах науки. Том, прекрати распускать руки, потребовала я, отмахиваясь от него шумовкой, которой мешало зелье в большом котле. Вентиляция в Хогвартсе была так себе, поэтому соученики периодически подозрительно принюхивались. Из подвалов временами доносились не самые сладостные ароматы, особенно если мы брались за эксперименты или случайно упускали зелье. «А что ты имеешь против?» — спросил он, не убирая рук, но умело уворачиваясь от шумовки. «Ты же моя невеста. Во-первых, — сказала я совершенно серьезно, — запас девственниц в Хогвартсе есть величина конечная, и если ты не хочешь пойти по второкурсницам, что уже ни в какие ворота не лезет, то лучше попридержи коней, не то у тебя исчезнет ценный ингредиент. Во-вторых, мы обещали моим родителям воздерживаться. Ну ладно, я обещала, и тем не менее. А в-третьих, я, конечно, не возражаю, но ведь нас тогда перестанут к себе единороги подпускать, а один Хагрид много не насобирает». Том убрал руки и тяжело вздохнул. «Ты убийственно серьезно, Томми», — сказал он, присев на хвост Василиска. «Тот давно привык дрыхнуть рядом с нами, не открывая глаз. Нам так было удобнее. Я тут, только руку протяни, чешуя и кровь тоже. Что этому чудовищу наши уколы? Думаю, он их и не чувствовал. Я мыслю логически и систематически, ты же сам меня обучал», — хмыкнула я, поглядывая на часы. «Да, но ты подвержена стереотипам. Объясни», — велела я, добавляя свежую чешую Василиска. «Он как раз перелинил, и материала у нас было хоть отбавляй. Часть, ясное дело, мы загнали в косом переулке, часть передали моей родне, ну а прочие использовали для экспериментов. Единорог подпускает к себе целомудренных людей», — серьезно сказал Том. «Как думаешь, Томми, что входит в это понятие. ГМ, ты полагаешь, парни от 12 и старше таковы, или уже в курсе, что да как? Подозреваю, что давно в курсе, буркнула я. Ты так уж точно. Именно, спокойно сказал Том. Девочкам в этом плане проще. Хотя сознайся, Томми, ты ведь фантазировала на кое-какие темы. Было дело, созналась я, покраснев. Ну и какое это целомудрие. А я, сознаюсь честно, давно не девственник, выдал он, и я чуть не уронила шумовку. Да, Томми, но это не имеет никакого отношения к чувствам. Я нарочно поставила эксперимент. Хотел выяснить, отличается ли чем-нибудь продажная женщина от ГМ самоудовлетворения. Оказалось, ничем. И если ты намерена врезать мне этой кастрюлей, то не нужно, меня в тот квартал провожал твой отец. Том, мне постоянно хочется тебя убить, сказала я искренне. Ну зачем тебе? Хотя нет, это неверный вопрос. Зачем тебе это понадобилось? Я понимаю, но на что ты рассчитывал? И почему единороги до сих пор подпускают тебя к себе? Вот это я и хотел выяснить, фыркнул он. Принципа пока не понял, но, по-моему, суть не в телесном, а в духовном. Те женщины, это ну, средства, да, не более того. Я к ним ничего не чувствовал. Нет, сам процесс приятен, а вот потом как-то гадко делается, только и думаешь, уйти бы поскорее. Думаю, единороги прекрасно ощущают такие эмоции, где настоящее чувство, а где так жалкое подобие правой руки. И ты предлагаешь попробовать самим, а потом проверить на них, приподняла я брови. Ага, улыбнулся Том, только все же сперва запасемся кровью, а то ты права, на одного Хагрида надежды мало. Он, конечно, еще не скоро себе даму сердца найдет, но мало ли, извращенец, припечатала я, и уйди от котла, уй краткое и краткое. Потом доваришь, сказал он, пригасив огонь и остановив кипение зелья. Лучше полетаем, пока погода хорошая. И снова мы встречали Рождество в Хогвартсе. Правда, в этом году было интереснее. В школу прислали беженцев из европейских школ, как Дурмштранга, так и Шармбаттона. Нужно ли говорить, что те и другие дичились друг друга, да и без стычек не обходилось. Том с искренним восторгом гонялся за дурмштранговцами. Они знали много такого, чего не преподавали у нас. А вот шармбаттонки, те сами охотились на красавца-англичанина. Том не возражал. Нам нужны были ингредиенты и знания, а заговорив очередную француженку до тумана в глазах, он мог вытащить из девушки много интересного. Я не ревновала. Том был жесток, но также был хозяином своему слову. Пускай на него с обожанием смотрела огромными синими глазами Марина Маринар из Шармбаттона с ее фарфоровым личиком и золотыми волосами, но моя воронья физиономия, как он выражался, была ему привычнее и дороже. Ну а красоточки затем и нужны, чтобы употреблять их по назначению, говорил Том цинично. Быть бы тебе чуть посимпатичнее, добавлял он, из парней мы бы тоже много вытряхнули. Давай Миртл пошлем, предложила я. Она не очень умная, ну так втемяшить. А чем спрашивать, я могу, а ты потом считаешь, что ей ответит. Думаешь, она пойдет, а то, ей парней теперь только подавай, своих она уже всех перебрала. Теперь вот на дурмштранговцев засматривается. Попробуем, фигура-то у нее будь здоров, а слиться, как бабушка говорит, воду не пить. А уж если ей приворотки с собой дать, ну так, чуть-чуть, и мы попробовали. Миртл Уоррин оказалась натуральной Матахари. Конечно, о себе она никогда не забывала, но заодно слушала в оба уха и смотрела во все глаза. Поэтому кое-что любопытное мы почерпнули и от дурмштранговцев. Ну а когда мы свели воедино все наши уловки и познания, то решили, мы на пороге открытия. Нам не хватало только опытной базы, и мы упорно изводили мышей, кроликов, крыс. Кошек больше не трогали, миссис Норрис и так от нас шарахалась, но нам и без того было достаточно объектов. А еще мы освоили наконец аппарацию, и жизнь наша облегчилась в разы. Во всяком случае, на летние каникулы мы отбыли прямо с астрономической башни, а не тряслись в Хогвартс-экспрессе. Я подозревал, что зять у меня будет психически неуравновешенным, потому что Томасина слишком уж серьезно, сказал отец, выслушав отчет о наших приключениях, но не до такой же степени. Папа, мы ничего плохого не сделали, обиделась я. Да-да, вздохнул он, пошуршав письмами с фамильным гербом. То вам кровь, то вам книги, то еще что-то. Томми, вы там что, мир решили захватить? Это в перспективе, сэр, улыбнулся Том. Покамест мы проверяем модификации эликсира бессмертия, он же философский камень. почти готово. И нет, на себе мы его еще не испробовали, вы же запретили. Тренировались на кошках и мышках. Папа, а ты обещал узнать, куда переселить Василиска, встрял я, а то нам на будущий год школу заканчивать, как он без нас. И еще там есть такой забавный парень на 2 года младше, Хагрид, хвостом за нами ходит. Он с любой тварью общий язык находит, пригодился бы. Мерлин всемогущий, сказал папа. Пусть с вами отец разбирается, я вашей бурной деятельности противостоять уже не могу. На том и порешили. 1944-1945. Мы поняли, что наше зелье дошло до кондиции, когда оно с первого касания превратило обычный ржавый гвоздь, выдранный из двери коровника, в золотой. Осталось опробовать его на человеке, сказал Том. Ты сам говорил, что обидно будет застрять в возрасте 16 лет, заметила я. Еще обиднее будет умереть от случайного осколка в 17, ответил он. Но ты права, мы не исследовали механизмы старения в случае применения нашего эликсира. Мышь и кошка не считаются. Надо пробовать на человеке, но из добровольцев у нас только ты да я. Том, сказала я, подумав, а давай подольем его бабушке Марте. Она плоховато себя чувствует последнее время, возраст все-таки. Хуже ей уже не будет, но пока мы с тобой повзрослеем, ясно станет, какие там могут быть последствия. Ты добрая девушка, я всегда это знал, улыбнулся Том и вынул из кармана пробирку с золотистой жидкостью. Иди, угости ее чаем. И я это сделала. Я знала, что мы не отравим бабушку Марту, но что станется с нею дальше, даже предположить не могла. Том, что мы будем делать после школы? Спросила я. Война все еще идет, куда нам деваться? Ехать в дальние страны или оставаться здесь? Мы поедем, куда глаза глядят, мечтательно сказал Том, глядя в небо, и в кои-то веки в его глазах отражалось синее небо, а не алый огонь. Может, в Китай или Индию, или Бразилию какую-нибудь, будем искать потерянные тайны. Томми, у нас в руках эликсир жизни, и пусть даже он не идеален, мы сумеем прожить достаточно, чтобы посмотреть на всю эту прекрасную планету, и дожить до той поры, когда люди покорят звезды, спросила я. Да, ответил он и уставился вверх, сквозь щелястую крышу сеновала. Я хочу дожить до этого, а может быть, полететь туда самому. Кстати, а давай рассчитаем, что и как нужно использовать, чтобы лететь в безвоздушном пространстве. Сперва нам придется одолеть макгловскую химию и физику, чтоб хотя бы выйти на орбиту, заметила я. А уж потом, если сильно повезет. Ты приземленная, Томми. Я мыслю здраво, Том. И убери руки. Не уберу, негромко ответил он. Можешь снова огреть меня лопатой или вон вилами, но я больше не могу. Какие за тобой француженки бегают, подначила я. Пусть бегают. Все эти марины, дельфины, анжелики, что с них проку, смазливые мордочки, вот и все. А ты, Том замолчал, ты, он встряхнул головой и закончил. Это ты, Томасина, моя Томми. Мы с тобой с первого курса вместе. Я решил жениться на тебе, чтобы взять твою фамилию, пусть она и не знатнее моей, но это я был совсем еще молодым и глупым. А теперь я просто хочу тебя себе в жены, чтобы жить с тобой много-много лет, как Фламмели, и чтобы нам никогда не надоело все это. Разве же мы не придумаем, чем развлечься? Мир такой огромный, а мы не видели и сотой доли всех его чудес. Том судорожно вздохнул. Томми, я только недавно подумал, и Гриндевальд, и Дамблдор думают о власти, о том, как бы захватить ее, управлять глупыми людишками, что магами, что маглами. А зачем? Зачем? Эхом повторила я. Так я не знаю. Жалобно улыбнулся он. Я думал, думал, так и не понял. Я, знаешь, хочу в Исландию, посмотреть на гейзеры, и на коралловые атоллы в Тихом океане тоже хочу, и еще куда-нибудь, там ведь наверняка найдется что-нибудь этакое. Как война кончится, мы и поедем, а денег у нас хоть завались, с нашим-то эликсиром. Томми, мы же можем просто жить. Ну а когда устанем, осядем на ферме Ридли, а, зная тебя, сказала я серьезно, ты устанешь в лучшем случае где-то в районе Юпитера. Может быть, чуть раньше, хотя я бы не обольщалась. Ну нет, солнечная система для меня мелковата, фыркнул Том. Я же говорю, я хочу дождаться покорения звезд. Может, удастся придумать, как приспособить аппарацию к межпланетному сообщению, а потом, Том, сказала я, давай лучше займемся чем-нибудь более приземленным, раз уж тебе не в моготу. Ну а если ты уже в этом деле подкован, так давай, просвещай меня. Я, извини, о таком знаю только в теории. И вот что я вам скажу. Заниматься любовью на сеновале – не лучшая затея. Колется сено, кусаются комары, шуршат мыши и грустно вздыхают внизу коровы. «О Господи!» – выговорил Том, с трудом разжав руки. «А вот после этого единороги меня точно к себе не подпустят». «Меня тоже», – улыбнулась я. «Но это надо проверить, что есть целомудрие в их понимании. Может быть, верность единственному партнеру, Томми», – серьезно сказал он, – «ты умеешь уронить все». «Да ну», – не поверила я, – «что-то мне не верится». Как ни странно, я оказалась права. Единороги спокойно давались нам в руки, что же ребята, что взрослые, и мне грустно было думать о том, что скоро мы распростимся с запретным лесом навсегда. Возможно, мы найдем еще и не такие чудеса, но тут мы прятались от преподавателей, обсуждали свои теории, взрослели. Единороги, наверное, чувствовали, что я опечалена, потому что частенько приходили безо всякого зова, просто так, ласково тыкались бархатными храпами в руки, давали обнять себя и погладить. Ну и кровь сдавали, куда без этого, нам нужен был солидный запас. «Василиска мы еще сможем содержать в подвале», — сказал дедушка Гарольд, выслушав наше предложение. «Но табун единорогов на ферме разве что», — предложил отец. «Замаскируем под пони, не больше десятка», — сказал дедушка, посовещавшись со старшими сыновьями, «а там видно будет. И берите тех, которые согласятся сами». Согласился Рыжик и его родители, ну и еще несколько молодых единорогов. Им тоже было скучновато в лесу, хотелось посмотреть на мир за его пределами. А присматривать за ними вызвался тот кентавр-отшельник, он и сам мог замаскироваться и прикинуться нелюдимым пастухом. По-моему, и он сгорал от любопытства. Ну а бабушка Марта, если и поняла, что ни разу не спешившийся новый работник, не совсем тот, за кого себя выдает, виду не подала. Она, кстати, очень взбодрилась после нашего зелья, и теперь с нею не было никакого сладу. «Знаете, дети», — ворчливо сказала она, — «когда мы явились на Рождество, я все могу понять, ну лошадки эти новые ГМ немного странные, ну пастух тоже не от мира сего, что ж тут поделаешь, но когда прилетает стая страшенных зверей, и их нужно кормить, вы уж предупреждайте заранее, что ли, какая стая, каких зверей». Опешили мы с Томом и переглянулись с отцом, он тоже ничего не понимал. «Ну вон они пасутся», — бабушка Марта распахнула окно, — «вон там, с лошадками вашими, клювастые, заразы, всю тыкву слопали в один миг, даже не пойму, на кого похожи, то ли на орлов, то ли на лошадей». «Томми, откуда тут гиппогрифы?» — спокойно спросил папа, выглянув наружу. «Понятия не имею, мы их не звали», — ответила я. «Том, не звали», — подтвердил он. «То есть в школе мы постоянно с ними возимся, но сюда не приглашали. Может, они по следу единорогов пришли, или сверху выследили. Спасибо, что вы еще с драконами не познакомились», — изрек папа. «Однако этих надо выгнать обратно. Очень уж они приметные, зато умные», — встряла бабушка. «Иду я это, пойло несу разливать». Один навстречу попался, так дорогу уступил, на коленки встал, крылья растопырил, вроде как кланяется. Пришлось и его угощать, заразу такую, вон тот, который в синеву отливает, самый здоровый. Мы переглянулись и прыснули со смеху. «Спасибо, бабушке не пришло в голову верхом прокатиться. Вы лучше скажите, они мне скот не потравят?» — потребовала она ответа. «Нет, они в лесу охотятся, хотя от подачки не откажутся», — сказал папа. «Ну тогда пускай живут, места полно, а звери красивые, глаз радуется», — милостиво ответила бабушка. «Им, поди, тоже простора хочется, не в загоне же сидеть с такими крыльями, лишь бы соседи не перепугали». «От соседей мы заборчик поставим», — кивнул папа. «Хорошо еще, мама была на службе и не слышала этого диалога». Том и так уже подозрительно похрюкивал. «Не беспокойтесь, они достаточно мирные, и я им объясню, что трогать вашу и соседскую скотину нельзя». «Пап, это правда не мы», — сказала я. «Я верю», — совершенно серьезно ответил он. «Вы хоть и больные на голову, но не до такой степени. Кстати», — папа понизил голос, — «как ваше исследование?» «На бабушку посмотри», — буркнула я, и папа предсказуемо поперхнулся. «Ну а где нам было еще подопытных брать? На себе ты пробовать запретил. Отметь, Томми, побочный эффект вашего адского варева, оно явно наделяет обычных людей способностью видеть магических животных», — сказал он серьезно. «Иначе почему моя дорогая теща вдруг поняла, что лошадки странные? Я уж молчу о пастухе и гиппогрифах. «Записал», — сказал Том. «В этом мы еще поковыряемся. Столько нюансов, за всем сразу не уследишь. Вы не дети, вы какие-то крокодилы», — сказал папа и выставил нас на улицу, якобы помогать убирать сено. Будто он не догадывался, чем на самом деле мы будем заниматься в этом самом сене. И пускай мы, то есть я, были совершенно неопытными, количество постепенно переходило в качество. Тут Том, кстати, вспомнил, что девочки могут навещать мальчиков и приложил все усилия, чтобы выжить своих соседей из комнаты. При его изобретательности и недобром чувстве юмора это заняло всего 2 недели, а после этого мы уже могли заниматься чем угодно всю ночь напролет. Близились экзамены, но они нас не страшили. На нас косились преподаватели, нас это смешило. Я примерно представляла, что затеяла родня на выпускной, но тому не говорила. Впрочем, он вполне мог прочитать мои мысли, пусть и обещал этого не делать. И вот мы наконец доздали экзамены. Это было скучно и совсем неинтересно. Нас больше занимало копирование информации из запретной секции. Я знала, что у родни полно таких фолиантов, но вдруг тут окажется что-то еще. Разве можно упускать такую возможность? «Всякая лыка в строку», — говорила бабушка Марта. «Кстати, если познакомить их с бабушкой Джульетты, они ведь споются, как пить дать», — подумала я. Том настоятельно попросил не делать этого, а то мир может и не пережить подобного. Большой зал был убран гриффиндорскими знаменами. В этом году победил львиный факультет. Слизеринцы шипели, но поделать ничего не могли, ну а мы с барсуками помалкивали. Что толку болтать? «Вот мы и взрослые», — шепнул Том, запустив руку мне под мантию. «Мы давно уже взрослые», — улыбнулась я. «Как-то даже грустно, если только немного». Он помолчал. «Если бы не ты, я был бы сейчас совсем другим». «Да», — подтвердила я, — «и я не желала бы встретиться с тем другим нос к носу. Ты и мальчишкой пугал, а потом, знай, останавливай. Но мы же сумели сделать то, что хотели, методом проб и ошибок, верно? А ты сперва хотел всего и сразу», — напомнила я, — «да и теперь хочешь, будто я не чувствую». «Хочу», — подтвердил Том, — «но я поклялся, не тебе, себе, что я буду держаться, что я получу бессмертие, но не с бухты-барахты, я его заслужу, и что я проживу свою жизнь так, чтобы меня вспоминали, как человека, а не как чучело какое-то, и чтобы мне самому не было стыдно за эту жизнь. Впрочем», — добавил он, — «мой здравый смысл всегда со мной». «Ну тебя», — улыбнулась я, прижавшись к его плечу. «Хватит болтать, начинается награждение». Мы внимательно слушали, кого и за что премирует совет Хогвартса. Нам явно ничего не светило, мы были отшельниками, а уж что мы там изобретали, об этом никто не знал. Во всяком случае, мы на это надеялись. «Ридли, Томасина», — прозвучало мое имя. «Ривенкла, девушка выдающихся способностей, экзамены сданы на высший балл, поэтому». Двери большого зала вдруг распахнулись. В проеме виднелась такая процессия, что я предпочла зажмуриться. Тут были все: Гвидион Праймус, Германика Секунда, Гавейн Терциус, Грегори Квартус, Гвендолин Квинта, Гай Секстус, папа, сам дедушка Гарольд и бабушка Джульетта, и это не считая кузенов и кузин. «Генриетта Томасина», — негромко выговорил дедушка, — «добро пожаловать. Ты доказала, что достойна быть принцессой». По-моему, Дамблдор подавился чаем. А вот директор Диппет, напротив, заулыбался как-то на редкость гадко. Возможно, он что-то подозревал, либо же знал наверняка. «Том Марвелла Риддл», — властно произнес дедушка. «Почему ты молчишь?» «Я поражен», — ответил тот серьезно. «Милорд, я прошу руки Томасины. Благословите и позвольте принять ваше имя». «Да будет так», — сказал дедушка сурово. «Том Марвелла Риддл, урожденный Гонт, потомок Слизерина, мы отдаем тебе в жены нашу внучку, Генриетту Томасину, и принимаем тебя в род принцев. Поцелуй невесту», — добавил он уже обычным тоном, — «и давайте домой. Хватит тут время терять, праздновать завтра будем. В нашем семействе даже помолвка выливается в цирковое шоу», — мрачно сказала я, когда последние принцы покинули зал, а Том перестал меня целовать. «Правда, давай домой. Василиска забрали, прочих тоже. Хагрид плачет и просится с нами», — сказал Том. «Он 5-й курс едва закончил». «Вот именно. Дальше ему никак, он не вытянет, способностей не хватает. А бабушке Марте нужен помощник», — с намеком ответил Том. «С единорогами и гиппогрифами. Бог мой, бери с собой кого хочешь, хоть Хагрида, хоть акромантулов, только убраться бы отсюда». Простонала я. «И зелье наше не забудь, нам его еще пить». «Не сомневайся, Томми, серьезно ответил он, мы еще его доработаем. Думаю, мы выпьем его, когда будем в самом расцвете лет. Если ты нас не угробишь до того момента, прервала я его полет мысли. Уже нет, улыбнулся он, мы все сделали. Осталась ювелирная доработка рецептуры, а она не терпит спешки. Но у нас еще очень много времени, Томми. Правда? Конечно, Том, улыбнулась я в ответ. И зачем нам власть над миром? Она нам вовсе не нужна, серьезно ответил Том. Мир и так наш, весь, как он есть, целиком, без остатка. Идем. Весной 45-го года мы, взявшись за руки, стояли на пороге новой жизни, на пороге бессмертия.